Эпилог. Я прижала ладони к щекам. Божечки, как же я волнуюсь. Специальное зеркало в полный рост стояло посреди спальни. Я крутилась перед ним, а оно показывало мне совершенно обалдевшую от счастья девушку. Свадьба. Хан сказал, что жениться мы будем быстро, чтобы мне больше в голову всякая гадость не лезла. И я не сомневалась в его чувствах ко мне. И вот, не прошло еще даже месяца, а в украшенном цветами дворе дома куча гостей. Стоят столы с кучей угощений, в холле коробки с подарками, а я в белоснежном платье в нашей спальне. Пытаюсь собраться с мыслями и осознать, что это все реально. Как тут моя рыженькая? Хан с довольной улыбкой вошел в спальню. «Эй!» — возмутилась я. «Жениху запрещено видеть невесту в платье до церемонии!» «Да срать я хотел на правила, ты же знаешь!» Он протянул ко мне руку, сгреб меня в охапку, а я только покачала головой. «Он не изменится никогда. Хан есть хан. Дикий зверь, которого нельзя подчинить или заставить что-то делать. Только ночами после моих жалобных стонов он поддавался и давал то, что мне было нужно. «Ты охуенная, знаешь?» Мужские губы прошлись по моей шее короткими поцелуями. «Знаю!» Я засмеялась. Он говорил мне это каждый день, каждый раз, когда мы оставались одни. «Нет, нет, нет!» Я отклонилась и запротестовала. Его губы становились все горячее и горячее. «Если не остановиться, то мы точно окажемся не перед гостями, а в постели». «Дразнишь меня?» «Ну-ну», — черный взгляд затуманился возбуждением. «Хан, брат наш, где ты?» Из коридора донесся дружный рев двух мужских голосов. Я округлила глаза. «Рус и Миша налокались, как скоты уже», — пояснил мне будущий супруг. «Миша? Ну, помнишь того парня, с которым мы в казино встретились на входе?» Воспоминание о казино было мерзким, но темноволосого Михаила я действительно вспомнила, особенно его девушку. «Он твой друг?» «Он мне как брат». Хан серьезно посмотрел на меня. «Один из тех, кому я бы спину доверил». Я его услышала. Доверие хана дорого стоило. Таких людей можно было по пальцам пересчитать. Я еще не освоилась до конца, не знала всех, с кем он общается. Всех мне знать и не следовало. Хан объяснил мне правила жизни в его мире. Это был важный разговор для нас обоих. Он постарается по максимуму оградить меня от грязи, что там была, а я приму законы, по которым он живет. Я понимала, что притираться мы будем долго, слишком мы разные, но оно того стоило. «Брат, ты где?» Продолжали орать с лестницы. «Мне придется к ним выйти». Хан поцеловал меня в нос. «У Миши там какие-то заморочки с бабами. Извини, с девушками. Так что он может ужраться в усмерть. Хотя, какая свадьба без драки, верно?» «Поняла». Мне стало смешно. «Иди разбирайся со своими товарищами». Мне подарили еще один поцелуй. Хан сжал крепко меня в объятиях, так что я даже взвизгнула. «Как он старается!» Он каждый день старается сделать меня счастливее, дать мне то, что я просила, нормальных отношений, заботы, честной любви. Я смотрела в его широкую спину и думала о том, как переменчива жизнь. Пару недель назад моя жизнь была разбита, а сейчас я самая счастливая женщина на свете. «Ты знаешь? Ну их нахрен!» Успев только дотронуться до дверной ручки, хан резко развернулся. «Как-нибудь без меня разберутся? Там охраны хренова гора, и наша, и чужой. И что ты собираешься делать?» «Будущую жену трахну». Меня снова поймали в объятия. «Хан, у меня платье!» Я пыталась отбиться, но, как всегда, безуспешно. «Новое привезут за полчаса. Плевать, не порти мне эротическую фантазию всей жизни». «Что?» Я от души засмеялась, а он этим воспользовался, припал губами к моей ключице, закусил кожу до легкой боли, и я ахнула от жаркого языка, зализывающего укус. «Хан! Тебе понравится, рыженькая!» Он набросился на меня, как голодный хищник. Казалось, его руки касались меня везде, сжимали, разминали, гладили. Я таяла от его прикосновений. На первый мой легкий стон Хан зарычал от удовольствия, как будто мое возбуждение было для него наркотиком. Если я получала удовольствие, он просто сходил с ума. Подхватив меня под ягодицы, он легко поднял меня в воздух. «Ай!» От неожиданности я схватилась за его плечи. «Ты что творишь?» Но мне не ответили. Хан шагнул к стене, поставил меня на пол и резко развернул к себе спиной. «Чтобы прическу твою не портить!» Коварную улыбку я ощутила почти кожей. Белоснежный подол был безжалостно задран и скомкан на талии. Хан застонал почти жалобно. «Чулочки!» Сильные пальцы сдавили мои бедра, пропахали дорожки к ягодицам, чуть развели их в стороны. «Девочка моя, знала бы ты, как я тебя хочу!» Я задыхалась от возбуждения. Оставаться спокойно, когда он меня ласкает, у меня не получилось еще ни разу. Я вспыхивала, как спичка, и потом горела ровно столько, сколько ему было нужно. Мужские пальцы скользнули между моих ног, прижались к уже мокрым складочкам, Хан отодвинул узкую полоску стрингов и вошел в меня сразу двумя пальцами. Я ахнула, закрутила попой от неожиданности. К такому резкому вторжению я готова не была. «Рыженькая, у меня член и так колом стоит. А если ты будешь так вертеться, я на твою прическу уже внимания обращать не буду. Господи, да какой он вообще прически говорит?» Я снова вильнула ягодицами, его пальцы скользнули во мне, как по маслу. «Вперед-назад, вперед-назад!» Хан усмехнулся, вышел из меня и одним рывком разорвал тонкую полоску стрингов. «Ну что, невеста, готова к последнему сексу в своей девичьей жизни?» Жаркий шепот прямо в ухо, потом легкий укус заставили меня затрепетать. Я была готова. Прогнулась в пояснице, толкнулась попкой в его пах. Хан рывком дернул молнию на своих брюках, секундой крупная горячая головка прижалась к моим влажным лепесткам. Тяжелая ладонь легла мне на поясницу, регулируя угол наклона. Хан обхватил мои бедра, направляя член в узкую дырочку лона. Резкий толчок, и воздух вылетел из моей груди. «Хан!» Я каждый раз поражалась, какой он огромный и горячий, чувствовала его так остро, что просто сходила с ума от резких толчков и большого количества смазки. Спальня наполнилась громкими порочными звуками. Запах страсти. Рядом с ним я сама становилась тигрицей. Мне его постоянно мало, и я подавалась назад все резче и резче, выгибаясь, как настоящая кошка, прося большего. Хан сорвал лиф платья с груди, смял твердое от возбуждения горошинки сосков, натягивал и натягивал меня на свой член, заставляя окончательно потерять голову от желания и нарастающего напряжения. В животе зародилась огромная торнадо. Каждое проникновение члена добавляло в него новый мощный виток. Я уже не могла терпеть, захныкала жалобно, застонала от нетерпения, и он меня услышал. Рука нырнула под платье, нежные пальцы прижались к клитору, слегка потирая его. Несколько движений, и я взорвалась от очередного дикого оргазма. Закричала, забилась в судорогах, вонзаясь новым маникюром в стену. Если бы Хан не держал меня за бедра, я бы упала, настолько мощной была разрядка. Мышцы разом напряглись, а потом расслабились. Киска пульсировала, сжимая ходячий во мне член еще крепче. «Ска!» — шипел Хан. Еще пара сильных рывков, и он захрипел, входя в меня до упора. Горячая сперма ударила в меня струей. Это было... удивительно, но я каждый раз ощущала это, и в этом был дикий кайф, как подтверждение его желания. Не выходя из меня, Хан уперся рукой в стену надо мной. «Рыженькая, ты просто космос! Я тобой никогда не наемся!» Я улыбалась себе сквозь рваные выдохи. «Какое счастье! Во дворе начали что-то скандировать. Музыка заиграла громче. По коридору кто-то громко затопал и заорал. «Вашу мать, молодые, хватит трахаться! Вы жениться будете или нет?» Теперь уже мы оба засмеялись. Хан вышел из меня, и я ахнула. Сперма тонкой струйкой потекла по внутренней стороне бедра. «Хан!» «Плевать!» Черные глаза горели порочным огнем. Одним движением ладони он растер свое семя по моей коже. «Зато ты пахнешь мной!» Я поправила платье, и в дверь тут же постучали. «Пойдем, рыженькая!» Хан крепко поцеловал меня в губы. «Я хочу знать, что ты моя навсегда и по закону!» Я зажмурилась от счастья и вложила свою руку ему в ладонь. «Пойдем!»